Происхождение и развитие футбола. Как мы уже говорили, ритуализация этого действа, превращение стихийной борьбы в игру по правилам происходило постепенно. Поскольку человек всегда любил играть, прообраз футбола мы находим в Древней Греции, Риме, знаменитый Гарпастум, в Древнем Китае, в Японии. Жестокость, с которой происходили игры, была прообразом войны. В Англии, которая считается родиной современного футбола, с XII века существовала традиция проведения игры между юношами соседних деревень в масленичный вторник. Количество игроков не ограничивалось, мяч пинали ногами. Вражда между селениями приводила к увечьям и даже смерти. Роль мяча была символической, игра представляла узаконенную возможность свести старые счеты. Из-за присущего футболу насилия он неоднократно запрещался властями. Недаром Томас Элиот в романе «Правитель» назвал футбол игрой, которая будет в людях зверскую ярость и страсть к разрушению, и которая недостойна ничего большего, как быть забытой вовек. Футбол не был забыт, а окружающий его орел насилия не исчез, найдя самое яркое выражение в ярости фанатов, о чем мы будем говорить ниже. Для придания футболу более цивилизованных форм, для предотвращения драк, начал осуществляться надзор, что привело в середине 18 века к созданию правил, регламентирующих количество игроков, разметку поля, положение и размер ворот. Важным этапом в становлении футбола в респектабельной игры было введение его в учебных заведениях. Через групповое действие дети богатых родителей приобретали коллективный опыт. С 1717 года стал действовать так называемый Интонский ритуал, предполагавший игру на узком поле осенью. В 1823 году произошло еще одно знаменитое событие. Отделение футбола от регби. И, наконец, в 1846 году были написаны самые старые правила игры. Середина 19 века – время появления нового футбола, который оформляется ко второй половине 20 века. В расчет принимается только результат – это догма руководителей и игроков. Во время наступательных действий игроки середины поля и даже полузащитники превращаются в нападающих. Команда в полном составе готова участвовать как в защите, так и в нападении. Этот тотальный футбол был впервые применен командой «Аякс» из Амстердама. На место узких специалистов приходят игроки-универсалы. Но при всей кодификации футбол не теряет древнего боевого духа. В нем возрождается старое соперничество между деревнями, а матчи служат поводом для утоления древней и часто неразумной ненависти и для решения вопросов превосходства. Встречи на поле способны разбудить столь сильные чувства, что властям приходится принимать меры безопасности. Страсти достигают высшей степени, когда соперничество подогревается социальным и культурным противостоянием, к примеру, игры между клубами одного города «Милан» и «Интер» в Милане. Можно также сказать об отождествлении южноамериканцев со своими сборными, что вызывает небывалый и повсеместный накал страстей в этих странах. Звезды футбола. Так же, как в битвах есть свои герои, в футбольных сражениях есть свои великие. Механизм превращения спортсмена в звезду во многом соответствует производству звезд, политике и индустрии развлечений. Если смотреть с профессиональной точки зрения, можно говорить об определенных формулах, по которым подсчитывается значимость того или иного игрока. Англичанин Альф Рамсей вывел тройную формулу скорости игрока – скорость работы с мячом, физическая скорость и скорость мышления на поле. Но в качестве продуктов популярной культуры футбольные звезды представляют собой мифические культовые фигуры. С этой точки зрения вполне символичен союз Дэвида Бекхэма и Виктории Адамс, звезд футбола и шоу-бизнеса. Недаром такой ажиотаж медиа вызвала поездка команды «Спартак» на метро, чтобы не опоздать на матч с «Интером», когда произошло смешение звезд с толпой обычных людей, которым трудно было воспринять такое снисхождение героев на уровень московской подземки. Система звезд необходима для поддержания статуса большого спектакля. Теодор Адорно в своей работе «Пересматривая культурную индустрию» 1975 года пишет: «Идеология культурной индустрии прежде всего использует систему звезд, которое заимствовано у индивидуального искусства и его коммерческой эксплуатации. Это индустриализация в социологическом смысле, в инкорпорации индивидуальных форм организации даже туда, где ничего не производится. Громадная роль в создании культа футбольных звезд принадлежит масс-медиа. 1960-е годы Кубку европейских чемпионов, будущие Лиги чемпионов удается держать в напряжении любителей футбола в Европе благодаря телевидению. Известность великих игроков переходит все границы, появляются многочисленные футбольные журналы, среди которых можно назвать Total Football, посвященные исключительно футбольным звездам, как известным, так и начинающим. Несомненно, звезда должна отвечать определенным требованиям. Нужно быть готовым ответить на любой физический вызов, говорят тренеры, которые заставляют игроков выигрывать все дуэли, даже прибегая к грубым приемам. Величины ставок требуют победы любой ценой. Но в то же время игра должна оставаться зрелищной, отвечать требованиям индустрии развлечений, удовлетворять болельщиков. Что же происходит в сердцевине игры на футбольном поле? Пространство поля. Вот как описывает действо, происходящее на поле, человек, принимающий в нем непосредственное участие. Мы можем отметить, что изнутри это пространство выглядит и ощущается совершенно иначе, чем в том виде, в каком оно предстает перед болельщиками, как и любой спектакль. Вы будете поражены обилием звуков настоящей сечи. Снова мы сталкиваемся со сравнением с сражением. Хрипами, упавших на траву от ударов по голени, проклятиями за незабитый гол или плохой пас. Автор утверждает, что когда играешь, то это лишь кажется, что видишь только происходящее на поле. На самом деле футболист устроен так, что он и слышит, и видит почти каждого болельщика всякими видами зрения, боковым, периферийным и так далее. Все, что происходит в самой игре, происходит в рамках прямоугольника 110 на 60 метров. Когда-то, говорят, играли просто с мячом, отбирая его друг у друга, но потом подняли глаза к небу, поняли, что если жизнь ограничена, то и поле должно быть ограниченным. Нарисовали прямоугольник и поставили в ворота человека, который обладает единственной привилегией – брать мяч в руки, прерывать ход игры – вратаря. Тот, кто забивает гол, он взрывает пространство, он поднимает стадион на ноги, он не просто мячом пересекает линию запредельного, он прорывается в другое пространство, где ему соперник творец. Для игрока велико искушение забить и нарушить линию разделения между высоким и низким, между бытовым и божественным, заставить людей дрогнуть и ликовать именно из-за тебя. Вот почему многие великие игроки – великие страдальцы, их жизнь – это жертва Творцу, за уровень Творца. В реальности век футболиста недолог, и если мы взглянем в глубину их судеб, то увидим, как немногим удается сохранить гламурность или хотя бы остаться в профессии в каком-либо ином качестве. Вспомним миф о тренерах. Футбольная слава, как и слава многих звезд шоу-бизнеса, недолговечна, и мало кому удается адаптироваться к жизни вне игры. Пространство стадиона, болельщики. Возвращаясь к нашему делению тотальности футбола на три пространства, можно сказать, что социализирующий аспект принадлежит ко второму пространству – пространству публики. Болельщики на стадионе представляют второе выделенное нами пространство футбола как тотальности. Часто футбольный фанатизм ассоциируется с насилием на трибунах и вокруг стадиона, что является одной из проблем современного футбола. Наиболее яркими примерами являются Латинская Америка 50-х годов, Великобритания 70-х, потом хулиганство переходит на континент. Для тех, кто регулярно посещает футбольные матчи и соучаствует в них, футбол – это прежде всего выход из обыденности. Недаром Йохан Хёйзинга писал о том, что игра не есть обыденная жизнь, не жизнь как таковая. Она скорее выход из рамок этой жизни во временную сферу деятельности, имеющую собственную направленность. Что же такое футбол? Ответ на этот вопрос пытается дать Ад Каченко, сам прошедший путь игрока, затем попытавшийся осмыслить существование в пространстве футбола. Футбол – это не война. Я даже не знаю, что. Игра? Да нет, больше. Жизнь? Да нет, меньше. Но почему же здесь все на тонкой грани жизни и смерти? Значимость игры для болельщиков связана со специфической структурой этой группы людей. К. Гирц ссылается на Э. Гофмана, определяющего ее как то, что недостаточно организовано, чтобы именоваться его группой. Отдельные группы организованы, но это не относится ко всему пространству стадиона. И недостаточно бесструктурно, чтобы именовать ее толпой. Гофман обозначает это как сфокусированное собрание, то есть круг людей, увлеченных некоторым общим действием и относящихся друг к другу, исходя из обстоятельств этого действия. Такие собрания сходятся и расходятся. Деятельность, которая их объединяет, дискретно проходит от матча к матчу. Форма такого собрания определяется ситуацией, которая его порождает, платформой, на которой оно стоит. Но все же эта форма и притом вполне определенная. В начале нашего очерка мы говорили о значимости игры для человека. Что же делает футбол? В чем смысл забитого гола для болельщиков? Он никоим образом не влияет на ход их жизни, кроме тех случаев, когда делаются большие ставки. Тем не менее, победа или поражение своей команды весьма значимо для болельщика. Люди аллегорически унижают друг друга или аллегорически терпят унижение друг от друга, но в действительности ничей статус не меняется. Все, что вы можете, это получать удовольствие, наслаждаться или страдать и проявлять стойкость. Эти мысли, высказанные К. Гирцем в отношении петушиных боев, вполне применимы к футболу и к любой азартной спортивной игре.